Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу номер один. Ноябрь 66-го, сентябрь 67-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Сентябрь 67-го, декабрь 70-го, планета Саракш, внедрение в республику Хонти, унионист-подпольщик, выход на связь с агентурой Островной Империи, первый этап операции «Штаб». Декабрь 70-го, планета Саракш, Островная Империя, заключенный концентрационного лагеря, до марта 71-го без связи, переводчик комендатуры концентрационного лагеря, солдат строительных частей, старший солдат в береговой охране, переводчик штаба отряда береговой охраны, переводчик-шифровальщик флагмана 2-го подводного флота группы «С», шифровальщик штаба группы флотов «С», наблюдающий врач с 38 по 53 Леканова Едвига Михайловна, с 53 по 60 Кресес Курамуальд, с 60 Лоффенфельд Курт. Все. Больше на листе номер один ничего не было. Впрочем, на обороте крупно во всю страницу было изображено размытыми коричневыми полосами, словно бы гуашью, что-то вроде стилизованной буквы «Ж». «Ну что ж, Лев Абалкин, Левушка-ревушка, теперь я о тебе кое-что знаю. Теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой учитель, я знаю, кто твой наставник, я знаю твоих наблюдающих врачей. А вот чего я не знаю, так это зачем и кому нужен этот лист номер один? Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий. Я вызвал БВИ, набрал бы имя или кодовый номер. Я набрал кодовый номер, и спустя раз, и два, и три, и 4 секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом постороннем ему человеке. Пожалуйста. Абалкин, Лев и так далее. Кодовый номер, генетический код. Родился тогда-то, родители. Кстати, почему в листе номер один не указаны родители? Абалкина, Стелла Владимировна и Цюрюпа Вячеслав Борисович. Школа-интернат в Сыктывкаре, учитель, школа прогрессоров, наставник. Все совпадает. Так, прогрессор работает с 60-го, планета Саракш. Немного. Только официальные данные. По-видимому, в дальнейшем решил не утруждать себя сообщением новых сведений службе БВИ. А это что? Адрес на Земле не зарегистрирован. Я набрал новый запрос. По каким адресам регистрировался на Земле кодовый номер такой-то? Через 2 секунды последовал ответ. Последний адрес Абалкина на Земле — школа прогрессоров номер 3, Европа. Тоже любопытная деталь. Либо Абалкин за последние 18 лет на Земле не был ни разу, либо человек он крайне нелюдимый, не регистрируется никогда и никаких сведений о себе подавать не желает. И то, и другое представить себе, конечно, можно, однако выглядит это в достаточной мере непривычно.